Глава 5. Утро в мастерской орфистов. Холт Форд. Послеполуденное время в Бенденвейре. Мастерская орфистов. 15-й оборот, 26-й день 5-го месяца. Прошло еще одно падение нитей, прежде чем Джексону снова удалось выбраться в равнинный холт. Его роман с Караной продвигался куда успешнее, чем попытки научить Рута выдыхать непрерывную струю огня. Белый дракон чуть не обжег себе горло, когда в самый неподходящий момент, откуда ни возьмись, вынырнули любопытные файры, и пришлось сдерживать пламя. Джексону показалось, что все ящерицы Керуна прилетали поглазеть на них. Терпение Рута было на исходе. Им пришлось сделать 6-часовой скачок назад, чтобы их отсутствие в Руате не сочли подозрительным. Оказывается, путешествовать во времени довольно утомительно, понял Джексон, падая вечером в постель. Он был измучен и разочарован. Как нарочно, на следующее утро ему предстояло вместе с Файндером тащиться в мастерскую Робинтона. Пришел черед орфиста Руата осваивать вансоровы звездные уравнения. Каждый орфист должен был уметь ими пользоваться, чтобы во всех крупных холдах по меньшей мере еще один человек, кроме властителя, мог правильно рассчитать время падения нитей. Мастерская орфистов была частью обширного комплекса зданий, разбросанных по склонам гор, на которых высился Форт Холд. Когда Джексон с Файндером верхом на Руте вынырнули из промежутка прямо над небольшим двором, замкнутым в кольцо двухэтажных строений, их встретил неописуемый хаос. Вокруг носились обезумевшие файры, оглашая окрестности пронзительным чириканьем. На скалистых высотах форта, пристав на задние лапы, угрожающе ревел сторожевой дракон. Его развернутые крылья хлестали воздух, вздымая тучи пыли. «Что происходит?» – прокричал Файндер прямо в ухо Джексону. «Рут говорит, что все очень сердятся». «Это называется сердиться? Да они в ярости! В жизни никогда такого не видел!» Полный тягостных предчувствий, Джексон посадил Рута во дворе дома орфистов. Свободное место удалось найти с трудом, везде метались люди. Не успели руатанские приземлиться, как их окружила стайка файров. Кружилась в диком хороводе. Они передавали такие сумбурные, отрывчатые картины, что даже Рут ничего толком не понял. Ну а Джексон в передаче «Дракона» и подавно. Единственное, что ему удалось разобрать, что ящерицы принадлежат Минолли, и она послала их найти Джексона. «Наконец-то! Ты уже знаешь?» – крикнула Минолли, выбегая во двор. На ходу она натягивала теплый плащ. «Скорее в Бенден! Кто-то похитил королевское яйцо!» Она вскарабкалась на спину Рута позади Файндера, шепча извинения за то, что потеснила коллегу, и велела Джексону поскорее отправляться. Белый дракон слегка замешкался. «Не слишком ли много нас для одного Рута?» – запоздало осведомилась Минолли. «Ни в коем случае!» «Кто же мог утащить яйцо Рамоты? Зачем? Когда?» – сыпал вопросами Файндер. «Полчаса назад. Они собирают всех бронзовых и всех королев. Хотят пойти на Южный войной и силой заставить их вернуть яйцо. Откуда они знают, что это Южные? Кому же еще придет в голову красть королевское яйцо?» Разговор прервался. Рут увлек их в ледяную тьму. Они выскочили над Бенденом и вдруг увидели, что прямо на них, изрыгая пламя, стрелой мчится стройка бронзовых. Рут взвизгнул и бросился обратно в промежуток. Вынырнув над озером, он раздраженно передал своим обидчикам: «Это же я! Рут! Рут! Рут!» «Мы были на волосок от гибели!» – заикаясь, пробормотал Файндер. Орфист так вцепился Джексону в плечи, что они совсем онемели. «Вы чуть не сожгли мне крыло! Я же Рут!» «Они извинились!» – добавил белый дракон уже более спокойным тоном, но на всякий случай придирчиво осмотрел конец крыла. «Я же совсем забыла тебе сказать», – простонала Минолли. «Флар велел каждому сообщать свое имя, но уж Рута могли бы пропустить и так». Всюду в воздухе возникали драконы, называли себя трем бронзовым охранником Бендена. Они тесно сгрудились на дне чаши веера, высаживая всех своих всадников рядом с толпой, собравшейся у входа на площадку рождений. Джексон вместе с Миноли и Файндером поспешили присоединиться к ним. «Ты когда-нибудь видел столько бронзовых сразу?» — спросила Джексона Миноли, окинув взглядом карнизы и скалы над веером. Усеянные огромными телами, расправив крылья, звери были готовы взлететь по первому приказу. «Слушай, Джексон, неужели дело дойдет до смертельной схватки между драконами?» В голосе девушки застыл ужас. Джексон и сам был в ужасе. «Должно быть, положение у древних совсем отчаянное», — мрачно заметил Файндер. «Но как они ухитрились скрыться с яйцом среди бела дня?» — неудомевал Джексон. «Ведь Рамота ни на шаг не отходит от кладки». «Однако нам с Флисаном удалось подобраться к ней», — виновато добавил он про себя. «Нам рассказывал Фнор», — начала объяснять Миноли. «Он говорит, что Рамота пошла поесть. На площадке собралась половина бенденских файеров. Они всегда...» И среди них, как пить дать, затесалась парочка чужаков из Южного. Перебил Файндер. Миноли кивнула. Фнор тоже так думает. Одним словом, древние знали, что она отлучилась. Фнор говорит, что Рамота только что убила птицу, когда появилось три бронзовых. Они миновали сторожевого дракона. Я хочу сказать, что какой сторожевой дракон будет что-то спрашивать у бронзовых? Они шмыгнули прямо в верхний туннель к площадке рождений. Вдруг Рамота взревела и исчезла в промежутке. Когда чужие бронзовые снова показались из верхнего прохода, они услышали крик Рамоты. Она уже взлетела с площадки, чтобы атаковать их, но они успели уйти в промежуток. И что же, за ними послали погоню? За ними погналась сама Рамота, а следом Мнемин. Но это не помогло. Почему? Бронзовые ушли в прошлое, и даже Рамота не знают, в какое именно время. Мнемент уже обыскал весь Южный веер, и Холт, и еще половину песчаных бухт в округе. Древние не такие уж и идиоты, чтобы тащить королевское яйцо прямо к себе в Южный. Но ведь древние не знают, что нам известно, кто похитил яйцо, устало сказал Файндер. Они как раз подошли к задним рядам толпы всадников, прибывших на зов из других вееров. Были здесь и владетели холдов, и главные мастера. Леса застыла на карнизе королевского веера. Рядом с ней стоял Флар, а чуть поодаль — Фандарел с Робинтоном. Вид у всех был как никогда мрачный и взволнованный. Ниже на ступенях остановился Нтон. Сердито размахивая руками, он горячо спорил с двумя бронзовыми всадниками. По другую сторону собрались женщины, три младших госпожи Бендена и всадницы из других вееров. Над толпой нависла гнетущая атмосфера ярости и бессилия. Все глаза были устремлены на Рамоту, которая металась перед входом на площадку рождений, то и дело останавливаясь, чтобы взглянуть на оставшиеся яйца, зреющие в горячем песке. Она хлестала себя хвостом и возмущенно трубила, заглушая споры, которые вели всадники, столпившиеся на карнизе. «Ведь это опасно — подвергать яйцо холоду промежутка», — сказал чей-то голос рядом с Джексоном. «Ничего с ним не случится, ведь яйцо было совсем горячее. Пора нам оседлать драконов и выкурить, наконец, древних из Южного, чтобы драконы пошли войной друг на друга. Да ты сам недалеко ушел от древних. Нельзя же разрешать их драконам безнаказанно воровать королевские яйца. Такого оскорбления Бенден еще никогда не получал. Я считаю, древние должны поплатиться за это преступление». «Ситуация в Южном веере действительно отчаянная», — тихо произнесла Миноли. «Ни одна из королев больше не поднимается в брачный полет. Бронзовые вымирают. Даже молодых зеленых и то не осталось». Внезапно Рамота издала тоскливый крик и вытянула голову по направлению к Лессе. Все драконы веера откликнулись на этот вопль, совершенно оглушив людей. Джексон видел, как Лесса наклонилась вперед, протягивая руки к своей безутешной королеве. И тут Джексон, который был на целую голову выше стоявших впереди, заметил, как над площадкой рождений мелькнула какая-то темная тень. Потом раздался приглушенный стон. «Эй, что там происходит? Посмотрите на площадку рождений!» Только те, кто стоял совсем рядом, услышали его возглас. Джексон задрожал. Неужели древние решили воспользоваться всеобщим замешательством, чтобы украсть еще и бронзовое яйцо? Он стал протискиваться к площадке. Миноли и Файндер следовали за ним по пятам. Вдруг на юношу обрушилась такая волна слабости, что он был вынужден остановиться. Казалось, что-то стремительно высасывает из него силы. Но что? Он не знал. «Что с тобой, Джексон?» «Ничего». Джексон сбросил с плеча руку Минолли и подтолкнул девушку к площадке. «Яйцо!» — из последних сил крикнул он. «Яйцо!» Его слова потонули в изумленном и одновременно торжествующем реве Рамоты. «Яйцо! Королевское яйцо!» К тому времени, когда Джексон справился с необъяснимым приступом дурноты и добрался до площадки, все уже ликовали, любуясь королевским яйцом, которое снова благополучно покоилось в передних лапах золотой королевы. Какой-то Фаер, осмелев от любопытства, сунулся было поглядеть, но испуганный, яростным ревом Рамоты, в панике бросился прочь. У людей отлегло от сердца. Переговариваясь, обитатели Бендена и гости стали расходиться, направляясь туда, где песок не обжигал ноги. Кто-то предположил, что яйцо должно быть просто куда-то закатилось, а Рамота решила, что оно исчезло. Но слишком многие видели на месте королевского яйца пустое место. А три бронзовых, которые стрелой вылетели из туннеля, ведущего на площадку рождений. Более вероятной казалась мысль, что древние, одумавшись, решили не допустить сражения между драконами. На площадке осталась только Лесса. Она пыталась уговорить Рамоту, чтобы та позволила ей осмотреть яйцо, все ли с ним в порядке. Затем она торопливо вышла из пещеры и поспешила туда, где стояли Флар с Робинтоном. Яйцо то же самое, только оно значительно старше. Скорлупа совсем затвердела. Новая королева может родиться в любую минуту. Нужно срочно собрать девушек. Вот уже в третий раз за это утро Бенден Вейр был охвачен сильнейшим волнением. Теперь хвала первой скорлупе по счастливому поводу. Однако суматохи хватило. Джексон с Минолли держались в стороне, но все же достаточно близко к эпицентру событий, чтобы, навострив уши, слышать разговоры старших. Тот, кто похитил яйцо, прятал его где-то дней 10, если не больше, возмущенно сказала Лесса. Это нельзя спустить с рук. Но ведь яйцо вернулось в целости и сохранности, пытался успокоить ее Робинтон. Неужели мы, как последние трусы, снесем такое оскорбление? Обратилась госпожа Вейра к окружающим ее всадникам. Она не глядела на орфиста и, видимо, не желала слушать его увещеваний. «Если для того, чтобы прослыть храбрецом, надо устроить побоище между драконами, — не сдавался Робинтон, — то я предпочитаю оставаться трусом». Его слова явно охладили неистовый гнев Лессы. «Битва драконов». Эти слова эхом пронеслись над толпой. От одной мысли в груди у Джексона заныло, и он почувствовал, что стоящая рядом Минолли содрогнулась от ужаса. Яйцо пролежало где-то так долго, что почти созрело. С застывшим от гнева лицом вымолвила Лесса. Может быть, к нему прикасались, и если это повлияло на будущую королеву, запечатление не состоится. Никто еще не доказал, насколько физический контакт, предшествующий рождению дракона, влияет на мысленную связь в момент его появления на свет, как можно убедительнее произнес Робинтон. Во всяком случае, ты сама мне не раз об этом говорила. И поскольку претендентки похитителей при рождении не будет, я не думаю, что их уловка принесет им хоть какую-то пользу. Столпившиеся вокруг всадники еще не оправились от шока, но с возвращением яйца, каким бы таинственным оно ни казалось, гнев, едва не заставивший их обрушиться на южный веер, значительно ослабел. «Теперь нам больше нельзя считать, что веер сохраняет святость традиций», произнес Флар, подняв взгляд на сторожевых драконов, «и что наша площадка рождений по-прежнему недоступна. Кстати, это отверстие относится и к другим площадкам, у других вееров». Он нервно откинул волосы со лба. «Клянусь первой скорлупой, какая невероятная наглость! Похитить яйцо Рамоты! И первое, что мы обязаны сделать для безопасности, Бендена с раздражением бросила вей леса, это разогнать всех мерзких файров. От этих маленьких пустозвонов больше вреда, чем пользы. Вовсе не от всех леса, вступилась за файров Брекка. Кое-кто из них помогает нам. Они выполняют разные поручения, и двое из них участвовали в похищении. Без тени обычного юмора вставил Робинтон. Миноли ткнула Джексона в бок, чтобы напомнить ему. Файры цеха орфистов, в том числе и ее собственные, зачастую бывали полезны. «Я не желаю о них больше слышать», — отрезала Лесса и огляделась вокруг. Ее взгляд мог обратить в пепел целую стаю огненных ящериц, и видеть их здесь тоже не желаю. Пусть эти гадкие твари больше не смеют докучать Рамоте. Сделайте так, чтобы они знали свое место. Нужно пометить их цветами веера или холда, к которому они принадлежат, быстро нашлась Брекка. Пометить и научить называть свое имя, как делают драконы. На это у них хватит ума, по крайней мере у тех, кого присылают в Бенден с поручениями. И пусть они прилетают к тебе, Брекка, или к Мирим, предложил Робинтон. А от меня и Рамоты им лучше держаться подальше. Леса заглянула на площадку к Рамоте и резко обернулась. Пусть кто-нибудь принесет сюда птицу, которую Рамота не успела доесть. Сейчас ей надо успокоиться и подкрепиться. А оскорбление, которое нанесено нашему вееру, мы еще обсудим, причем подробно. Флар отдал приказ всадникам притащить птицу, потом учтиво поблагодарил остальных собравшихся за то, что они явились на зов Бендена. Затем он сделал знак Робинтону и предводителям вееров подняться вместе с ним в зал совета. «Погляди, ни одной ящерки не видно», — сказала Джексону Минолли. «Я велела красотке тоже убраться подальше. И знаешь, она, кажется, до ужаса перепугана». «Как и Рут», — ответил Джексон, вместе с Минолли шагая к озерцу, где их дожидался дракон. «Смотри, он стал почти серым». «Мало сказать, что Рут был напуган. Он просто дрожал от страха». «Что-то не так, что-то неправильно», — пожаловался он своему всаднику. Его глаза потускнели и тоже стали совсем серыми. «Ты все-таки повредил себе крыло?» «Дело не в крыле. У меня в голове что-то не так. Я чувствую, что-то неправильно». Шелестя крыльями, Рут присел на задние лапы, потом снова встал. «Может быть, дело в том, что исчезли все файры сразу? Или из-за переполоха с яйцом Рамоты?» «И да, и нет», — отвечал Рут. «Файры ужасно перепуганы. Они вспомнили нечто такое, что их страшно испугало». «Вспомнили? Только этого еще не хватало». Джексон искренне досадовал на огненных ящериц с их избирательной памятью. Невероятно смутные образы, которые они передавали, расстроили обычно невозмутимого Рута. «Хочешь, Джексон?» Минолли успела наведаться в нижние пещеры и теперь протягивала ему пирожок с мясом. «Файндер передал мне приказ Робинтона. Я должна вернуться обратно в нашу мастерскую и рассказать там и в Форт-Холде обо всем, что здесь случилось. Еще мне нужно пометить своих файров. Смотри!» Она указала на скалы, обрамлявшие чашу веера. «Сторожевой дракон жует огненный камень». «Ох, Джексон, что же будет? Джексон, что же будет?» «Битва драконов!» — юноша содрогнулся. «Но ведь не должно этого произойти!» — внезапно охрипшим голосом сказала Мидолли. Пирожки не лезли им в горло. Они молча сели на Рута, и Белый унес их в небеса.